Глава 13. Трофеи. Чужих покойников отправили за борт, своих сложили в сторонке. Перекусили. Я чуток оклемался. Слабость ушла. Все же у моего состояния есть преимущество перед берсеркерским. Вон медвежонок все еще в отрубе. Хотя у него тоже есть важное преимущество. Его зверь приходит, когда он хочет. А мой волчара исключительно по своему усмотрению. И закономерности я до сих пор не уловил. Хотя надо отдать волчаре должное, сегодня он здорово помог. Не меньше десятка ворогов получили мои отметки. Причем для большинства летальные. Так или иначе, но из нападавших в живых осталось только шестеро. Четверо с легкими ранениями. Тяжелых дорезали всех, кроме Вигмара. Ярлу даже первую помощь оказали, остановили кровь. Но это лишь потому, что попросил Гуннар морской кот. У кота имелся должок, который он и намеревался взыскать с Вигмара. Я бы не позволил, будь ярл, в лучшей форме. Мол, нельзя портить то, что можно поменять на деньги. Но надежды слупить за него выкуп никакой. Вигмар получил проникающее ранение в живот, что в наших условиях гарантированная мучительная смерть. Так что теперь морской кот планировал снять с него стружку. В прямом смысле. Ножом. И захоти я его остановить, народ бы не понял. Это Гуннар всадил копье ярлу в живот. Так что ярл — его трофей. А если выбирать между страданиями ярла, наверняка еще той сволочи, и психологическим климатом в коллективе, то насрать мне, грубо говоря, на ярла. Сам-то он бы ни секунды не колебался. Среди пленных был еще один персонаж, особенно интересный мне, потому что на нем не было ни царапины, если не считать ободранной скулы и резаной прорехи в штанах. «Этого сюда», — распорядился я. Парня подвели. Руки у него были связаны, а рожа наглая-наглая. «Как тебя зовут?» — поинтересовался я. «Лейф Весельчак». И осклабился, демонстрируя, что прозвище получил не зря. Зубы у него тоже были в комплекте. «Скажи мне, Лейф, почему ты не ранен?» — задал я следующий вопрос. «Пройти без единой царапины такую мясорубку, особенно если ты на стороне проигравших, это почти невозможно». «Я берсерк», — ухмыльнулся Нарек. «Не надо мне врать», — строго произнес я, — «или рана у тебя появится». «Пытай меня, и ты услышишь мой смех», — пообещал этот авантюрист. «Ей-богу, он мне уже нравился. У меня неподходящее настроение для пыток», — сказал я. «Если ты не хочешь со мной говорить, тебя убьют». «Я не боюсь смерти. Даже без меча в руке Один возьмет меня в Валхалу». «Какая, однако, уверенность». «Но только не в том случае, если тебе отрежут голову и привяжут ее к твоей заднице». «Ей-богу, это не я придумал. Данные археологии. Эту тему мне Ивар подсказал. Я слышал, что он так обошелся с одним из своих врагов, которого не смог взять живым. Проняло. Моя кожа чиста, потому что я лучший в пляске жнецов Одина». «О, как поэтично!» «Это так?» — спросил я Гримара. «Он хорош», — признался Хольт. «Убил Ранвайга серебряную чешую и ранил еще двоих. Хотел спрыгнуть в море, но я схватил его за пояс». «Отважный поступок. В доспехах камнем на дно. Правда, без пыток и с оружием в деснице». «Ты силен, как медведь», — признал пленник. «Но если бы мы встретились один на один, ты был бы мертв». «Хитрец», — проворчал короткая шея. «Хочешь умереть с оружием в руке?» «Хочу», — не стал отрицать пленник. «А еще больше хочу тебя убить». «Ты мог это сделать там», — Хольт показал на трофейный дракар. «Теперь ты добыча воронов. Или рыб. Как ты намерен с ним поступить, Хёвдинг?» «Он твой пленник», — напомнил я. «И его мужество мне по нраву. Я бы позволил ему попытать судьбу». «Ты Хёвдинг. Решай сам, он твой. Только я думаю, раб из него выйдет никудышный. «Я не стану тебя пытать», — сказал я пленнику. «Зато предоставлю тебе выбор. Ты можешь умереть быстро. И я даже вложу в твою руку меч. Правда, ты все равно останешься связанным». «Благодарю тебя, вождь». Лейв даже слегка поклонился. «Это хорошо. Значит, понты для него не главное. А что еще?» «Я могу взять тебя в свой хирт», — пообещал я. «Хирт у тебя неплох», — признал пленник. «Не мог бы ты назвать свое имя?» «Ульф Хёвдинг, так зови меня. Я из Селунда». «О-о-о!» — впечатлился пленник. «Земля Рагнара Конунга. Ты знаешь его? Я ходил с ним в поход. На земли франков и дальше. До самого Муспельхейма. Решил я подбавить в речь чуток поэзии. Мы неплохо там повеселились». «Я живу», — сказал пленник, глядя на мой роскошный панцирь. «Если ты возьмешь меня в хирт, я буду тебе верен». «Не торопись», — предупредил я. «Прежде чем ты станешь моим хирдманом, я должен сам проверить, так ли ты хорош, как говорят. Тебе дадут щит и меч, и ты будешь со мной драться. Если я сочту тебя достойным, ты станешь моим». Лейв-весельчак ненадолго задумался, потом ответил. «Ты очень удачлив, Ульф Хёвдинг. Это ясно уже потому, что Вигмар Зубовный Скрежет лежит на палубе, на которой ты стоишь. А ведь его тоже считали удачливым ярлом. Да, ты удачлив, и боги тебе благоволят. Но ты мал ростом и не выглядишь силачом. Что, если я убью тебя?» «Ай да молодец! Ни слова о том, что я буду в доспехах, а он в одной рубахе. Зато искренне озабочен тем, что будет, если он меня грохнет. Самоуверенный тип. Если ты ранишь меня, то это значит, что ты действительно хороший воин. И тогда ты мой хирдман с правом на полную долю. Если убьешь, то твою судьбу будет решать вот он. Я показал на пребывающего в отключке Свартхёвди. Но если ты не захочешь остаться с ними, то тебя не станут убивать и высадят на берег там, где это возможно. Гримар, слушаю тебя, Хёвдинг. Поклянись мне в том, что передашь мои слова в точности, когда мой брат Свартхёвди очнется от сна берсерка, и в том, что не позволишь убить этого человека. Клянусь Одином и Тором, я не дам убить этого человека и поступлю с ним, как ты сказал». В глазах Гримара читалось: «А нахрена тебе все это надо?» Но он эту мысль не озвучил. Скандинавы уважают право человека покончить жизнь самоубийством. Предполагается, что за этим стоят боги. «Развяжите его», — велел я, — «и дайте ему оружие». Спросите, зачем я пошел на этот ненужный и смертельный риск? «Потому что мне понравился Лейв-весельчак. И еще я знал эту породу. Чтобы такой боец тебя зауважал, надо его как следует отметелить. Лично. Тогда он твой». «О, он оказался отличным воином. Настолько быстрым и настолько техничным, что я, в свою очередь, оказался к этому совсем не готов и, возможно, проиграл бы поединок в первые секунды, если бы это было позапрошлой зимой. Я тогда выступал как замена Хрёрика Сокола на Хольмганге, а бился со мной такой великан, рядом с которым Гримар показался бы подростком. Торсен Ярл. И начал он игру с того, что, перекрыв мне обзор щитом, классически рубанул по ногам. А когда я подпрыгнул, Торсен, который только этого и ждал, рванулся вперед и двинул меня щитом снизу. Я не полетел тогда вверх тормашками со сломанной челюстью только потому, что чудом успел выставить ногу и оттолкнуться от щита. И вот сейчас, по общему положению тела противника, такие вещи впечатываются в мою память накрепко из первого раза, угадав ловушку, мое подсознание выдало правильную линию. Я отпрыгнул, но не вверх, а вправо, еще и сгруппировавшись. А поскольку обзор оказался перекрыт не только у меня, но и у моего противника, то отработанную связку он прерывать не стал. Под шаг — удар щитом. И вдоводел уперся ему в левую подмышку. Я чуток не рассчитал, забыв, что он без доспеха, и укол получился настоящим. Клинок на полсантиметра погрузился в межреберную мышцу. Лейф-весельчак мгновенно застыл. Понимал, стоит мне немного нажать, и сталь войдет в его сердце. Само собой, убивать его я не стал. Отдернул меч под восторженный рев моей команды, хлопнул по плечу, крикнул, стараясь перекрыть общий ор. «Ты хорош, Лейф-весельчак! Я беру тебя в мой хирт!» И это было полезное приобретение во всех смыслах. Потому что даже не воины, просто гребцы нам, ой, как понадобятся.